Я бросил на Мельчита красноречивый взгляд. Он понял намек. Мы вышли все вместе. Я бросил взгляд через плечо и мельком увидел лицо Лоуренса Реддинга. Глаза его были прикованы к листку бумаги, который я держал в руке, с выражением такого мучительного отчаяния и страдания, какое мне едва ли когда приходилось видеть на человеческом лице. Я вспомнил, как Анна Протеро, сидя передо мной на диване, сказала: «Я готова на все». И на душе у меня стало невыразимо тяжко. Я вдруг увидел причину героического самооговора Лоуренса Реддинга. Мельчит разговаривал со Слаком. «Выяснили, чем Реддинг занимался в течение дня. Есть основания полагать, что он убил Протеро раньше, чем он говорит. Разберитесь и доложите». Он обернулся ко мне, и я молча протянул ему письмо Анны Протеро. Он пробежал его и удивленно надул губы. Потом пристально взглянул на меня. «Вы на это намекали утром?» «Да». «Тогда я не был уверен, должен ли я все рассказать. Теперь я считаю это своим долгом». И я рассказал ему о том, что видел в тот вечер в мастерской. Полковник обменялся несколькими словами с инспектором, и мы отправились в старую усадьбу. Доктор Хейдек пошел вместе с нами. Дверь отворил безукоризненный дворецкий, с приличествующей обстоятельством торжественностью в каждом движении. «Доброе утро», — сказал Мельчит. «Будьте добры, попросите горничную миссис Протеро доложить о нас, а потом возвращайтесь сюда, я вам задам несколько вопросов». Дворецкий поспешно удалился, но вскоре вернулся и доложил, что поручение выполнено. «А теперь поговорим про вчерашний день», — сказал Мельчит. «Ваш хозяин был дома во время ленча?» «Да, сэр». «И настроение у него было обычное?» «Насколько я мог заметить, да, сэр». «А потом что было?» «После ленча миссис Протеро пошла к себе прилечь, а полковник ушел к себе в кабинет. Мисс Протеро уехала играть в теннис на спортивной машине. Полковник и миссис Протеро пили чай в гостиной в 16:30. Шоферу было приказано подать машину в 17:30. Они собирались ехать в деревню. Как только они уехали, позвонил мистер Клемент». Поклон в мою сторону. «И я сказал ему, что они уже уехали». Протянул полковник Мельчит. «Когда мистер Реддинг был здесь в последний раз?» «Во вторник днем, сэр». «Насколько мне известно, они немного не поладили». «Должно быть так, сэр. Мне было приказано впредь не принимать мистера Реддинга». «А вы сами слышали, как они ссорились?» — напрямик спросил полковник Мельчит. «У полковника Протеро был очень звучный голос, сэр, особенно, когда он сердился. Я поневоле слышал кое-что, когда он повышал голос». «Достаточно, чтобы понять, о чем идет спор?» «Я понял, сэр, что речь идет о портрете, который писал мистер Реддинг, о портрете мисс Летиции».